Что трубку бросаешь, Валь? Мне некогда. Что некогда? Беседовать. Почему? Там же дела. Какие? Ну, мало ли, здесь домашние. Картошку чистишь? Да. Кстати, в пятерке видела. Зачем тебе старуха нужна? Ты легенда, потому что. Вот почему. Да иди ты, какая легенда! Старуха сидит дома, никуда не ходит, и легенда. Ты хоть знаешь, что с этими матершинками делают? Они в клубах играют. Сроду матершина никто не слышал. Я первая ругаюсь, да вся Москва ругается. Ну только ты ругаешься матом. Так увидят, блядь, сцены ебаные до небес. Так все хуячат эти цены, почем попало матом. А меня одну зачислили. Ты хоть знаешь, что твой мат, он улыбку придает на лице? Ты вот смешишь всю страну, наверное. Да, ну пусть хохочет. Тебе надо... Сахар вырабатывается. Тебе в цирковой надо было поступать. Да что ты, а я полиграфический. Ну, в цирковое бы лучше поступила. Да ну, в цирковом тоже люди порядочные. Ну, не знаю, там бы Путяева не было. Да, туда бы он не проник. Да. А вот я еще вот хотел у тебя узнать, вот почему вы с Путяевым-то расстались? А потому что его сестра сосватала за другую, за свою начальницу, чтобы она ей квартиру дала. А я думал, ты его бросила. Нет, он меня бросил. То есть он, ты ему... он на квартире женился. А ты в курсе, что Руслан тоже скоро твою квартиру захапает? А? В курсе, что Руслан твою квартиру скоро захапает? А у него своя трехкомнатная. Чего это ему хапать-то? Ну ты же на него дарственную написала. Ну, но когда умру, это его будет. А вот как ты считаешь, он достойный? Нам? Я не на него написала, а на его родичей. Ну так перейдет ему. Ну он будет с ними жить, ёб твою мать. Ну, вот... Там они не подразделяются, а стремятся вместе жить. А и вот ты ему, кстати, свой куст конопли-то завещала? Чего? Ты свою плантацию конопли-ты ему завещала или кому? Коноплю? Да. А, тебе завещаю, кури, ебёна мать. Всё, правда? Да. А когда мне за дарственный прийти? За коноплей когда прийти? Да. Когда хуй на горе треснет. А когда он треснет? Это у него спроси. У кого? У Руслана? У хуя. При чем тут Руслан-то? Что он на хую у тебя повис, блядь? Я, кстати, Валь, недавно барсетку спиздил. Чего спиздил? Барсетку. Ну и воруй на здоровье. Кому нужно, попадешься, и хорошо бы посадили. А что ты так мне зла желаешь? Я тебе зла не желаю, Вадь. Да. Угу. Какой доброжелатель. Да. Да. А, кстати, Валя, когда, кстати, ковер-то ты еще продаешь, а то ковер хочу у тебя купить. Мне никакие ковры не продают. Ну давай ты мне его скинешь с этажа, а я тебе деньги в почтовку кину. Чего? Ну ты мне его с этажа скинь, я тебе деньги в почтовку кину. Не поняла. Ты мне ковер с третьего этажа кинь на землю, а я тебе деньги в почтовку кину. Ага. Угу. Так это деньги вверх не летят, блядь. Я говорю в почтовку. А, в почтовку? Да. А, ну, у меня ковров нету. А я был бы продала бы? А, был бы продала. Они сейчас не в моде. А, у меня... Пришли из моды. У гопников ковры в моде. У кого? У гопников. Это кто такой гопники? А, который ходит в спортивных костюмах, в кедах и с барсетками. И семки щелкают. Угу. Вот так вот. Слышал, что с Украиной-то? Они помирились. Кто помирился? Ну, все, перестрелка не идет на Украине. Да что ты, затихло? Да. Да. Нет, ненадолго. Ну, я тоже так думаю, что это ненадолго. Да. Ну что, Вася, насчет куста конопли-то, когда мне за ним прийти-то? Ты адресом ошибся, ебаный. Ты сам, блядь, торгуешь, а на людей валишь. Ну, я не торгую, я только покупаю и курю ее. Ты что, сука, у меня когда-нибудь покупал, что ли? Ну да, ты же у нас известная барыга, ты всем другим барыгам, бегункам барыжишь, и потом все у них покупают. А я лучше у тебя оптом куплю. Иди нахуй, блядь, со своей коноплей. Я еще спекулянткой не была, пошел нахуй, блядь. У меня два высших, а не, я не спекулянка. А кто ты? Старуха, блядь. Ты партнер, что ли? Нахуя мне твои деньги, конопляные? Пошел нахуй, блядина. Ну, а помимо куста у тебя плантат есть?